Сам же Волков закончил грабить запасы миров гробниц некронов и тиранить ксеносов. Выращенные в астрале деревья приносили ему куда больше пользы, так что он все меньше проявлял свое присутствие в этой галактике, изредка навещая соседние и собирая их нейтронные звезды. Большинство времени он отдыхал со своей семьей, закалял свое тело в гравитации сверхмассивных черных дыр, попутно те изучая, и облагораживал свой домен. Проведя в этом мире еще пару десятилетий, он задумался над дилеммой, рискнуть или не рисковать. Теоретически, он вполне мог бы использовать выросшие в астрале деревья как основу для массива переноса всей галактики разом в свой домен. Его жадность рукоплескала за проведение такой авантюры. Но вот здравая часть рассудка советовала просто оставить все как есть и уйти в дальнейшие путешествия. Ведь все равно его фокусирующее ядро системы сейчас дает не особо меньше энергии, чем вся эта галактика разом, а вскоре станет давать и больше. Так что жадничать нет смысла, да и нет гарантии, что удастся ее перенести, не расколов ее на части. Решено. Прощай, уже не мир бесконечной войны. Запугал я вас не слабо, так что еще 3-4 сотни лет вы проживете в мире, опасаясь моего возвращения. Записав координаты этой вселенной и ее параллельных реальностей, он отправился к следующей цели. С его текущим притоком энергии он сможет посетить несколько десятков вселенных по квесту путешественник, получая их координаты, изучая их строение и особенности. И все это без стенаний жабы по поводу излишних трат полезного добра. Что же, в путь, глава 31. Ярослав пробежался взглядом по списку старых планов. Они были составлены еще когда он только узнал о том, что миры по квесту путешественник подбираются из тех, описание которых есть в медиаиндустрии его родного мира. Неважно, что это, игра, книга, фильм, комикс или мультик, если есть читатели и их воображение, найти к их вариациям тропинку можно. И, соответственно, создать квест. А за сильно увеличенную вариативность этих самых тропинок стоит поблагодарить бродягу. Он скачивал тысячи произведений из иных версий Земли, частенько с отклоненной временной линией, и по дешевке продавал на аукционе, откуда те расходились и по интернету, в виде многочисленных копий. Немного было жалко авторов и медиакомпаний, готовые работы которых так нагло выкладывали в сеть, но Ярослава это мало заботило. Как и многих других читателей, как говорится, своя рубашка ближе к телу. В первую очередь он решил выполнить свои старые желания, соединяя их с текущими планами изучить особенности новых вселенных. Так как список был несколько раз переписан и отсортирован, он решил идти по порядку. И первым по алфавиту оказался Аватар. Место его появления оказалось любопытным. Громадная черепаха, плавающая в каком-то жидком астрале, на спине которой есть свои континенты и океаны. А он надеялся на полноценную галактику, чтобы можно было перекусить вишенками нейтронных звезд. Ладно, это даже лучше. Разнообразие, штука полезная. Интересно, это контракт мне таким образом подыгрывает, показывая совершенно незнакомую построению вселенную, вместо того, чтобы отправить меня в стандартную, с планетами и галактиками. Если что, спасибо заранее. Изучив строение такой интересной черепашки, превосходящей по размеру и весу Нептун, он решил поплавать в местной водичке, вдали от зверушки и самого мира Аватара. Жители мира и их войнушка его мало интересовали. На изучение их так называемой магии стихии ему хватило секунды, и еще секунда ушла на то, чтобы занести ее в базу данных на задворке памяти, просто чтобы было чем заняться в свободное время его эмблемам, играясь с комбинированием и оптимизацией разных сил под разные условия. Сам астральный океан оказался куда любопытнее. Это оказалось не совсем водичка, а сильно уплотненная духовная сила, при этом довольно сложно перевариваемая, из-за заковыристого метода ее уплотнения. И даже когда Ярослав смог подобрать ключик к ее быстрому усвоению без помощи системы, по нему из местного неба хлестнула вполне себе сильная молния, слитая из света и тьмы, сумев немного поджарить даже его крепкую шкуру, вызвав ее легкое покраснение, исчезнувшее через мгновение. Следом за молнией ему был прислан пакет информации о правилах поведения в этом мире. Получилось такое себе предупреждение не буянить. Мда, это предупреждение могло бы мгновенно испарить солнце, оставив от него только облако космической пыли. Ладно, что там эта небольшая вселенная предлагает. Правила ему, мягко говоря, не понравились. Напрямую усваивать водичку нельзя, только собирать ее пары. Сама водичка являет собой концентрированную силу вселенной, вроде ее источника, а испарение, выделяемая из него энергия для развития жизни в этой вселенной. И, как говорил один довольно крутой скелет, цель всей жизни – смерть. А после смерти местная жизнь вновь растворяется в океане, на капельку усложняя сложность структуры водички и ее объем. Объем куда больше, потому и вселенная такая раздутая, но с довольно низким максимальным уровнем имеющихся энергий. Он помнил посещенные ранее вселенные, там их пиковые структуры несли в себе крупицы энергии от 60-го до 75-го уровня, если его расчеты и данные от системы были верны, а здешний океан даже крупиц энергии 50-го уровня не имеет. С его текущим состоянием, он вполне уверенно мог об этом утверждать. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 1-3-1210-32. Чакры. Прана, дух, воля, псимана, контроль. Уровень 33. 2-4-1510-18. Анализ. Уровень 33. 9-0-810-18. Телосложение. Иммунитет. Уровень 46. 2%. Регенерация. Уровень 45. 48%. Усиление. Уровень 45. 81%. Способности. Восприятие. Уровень 46. 2%. Эмблема. Уровень 45. 49%. Источник. Уровень 41. 7%. За прошедшие годы он хоть и вовсю вкладывался в развитие своего тела, но и о чакрах не забывал, уплотняя их, как только его душа отходила от предыдущей операции. Заодно старался вручную их уравнять, перестраивая по капельке самые раскачанные чакры в отстающие, не полагаясь на систему. Без ее помощи получалось сложно, едва ли удавалось преобразовывать десятую часть процента их общего объема в год, да еще и замедляя восстановление после операции по их уплотнению. Потому и поднял их всего-то только до 33 уровня. Но зато таким способом куда лучше ознакомился с собственным организмом на практике, имея уже некоторую уверенность его восстановить до текущего состояния, если его система исчезнет вместе со всем прогрессом. Если, конечно, не будет подтерта и его память. Для решения уже этого вопроса параллельно ведутся другие разработки, спасибо работоспособности мотивированным эмблемам. По поводу источника этой вселенной в виде безграничного океана и его испарений, чтобы ускорить их появление, нужно создавать плавающий остров или нечто подобное с большим количеством жизни на нем, используя те же испарения водички или собственную силу, и в его центре провести ритуал призыва мелких духов тьмы и света, позволяя тем стать ядром созданного острова и расти вместе с ним. Тогда обилие жизни будет ускорять распад уплотненной духовной силы в округе, позволяя ее усваивать. Без призыва духов тьмы и света, океан будет стараться растворить сооружение, постепенно наращивая интенсивность своего воздействия. Потому это было обязательным условием для создания нового оплота жизни. Неплохая задумка для домена и стимуляции живущих в нем существ на создание новой живности, попутно подкармливая то ли потомство местной воли Вселенной, то ли ее будущую закуску. Но работать на какую-то левую хрень Ярослав не желал, ему и сущности хватает. Потому он вернулся на встреченную ранее черепаху и засел в глубокую медитацию, сканируя строение мира и его законы. Желания контактировать с мелким Аангом и его компашкой у него не было, как и заниматься просветительством местных на ниве развития технологий или их магии. У него и без них забот хватает, лучше потратить эти усилия на полировку благосостояния своего домена. Потому лишь воссоздал в домене дополнительный сектор, копирующий здешний океан с черепахой и ее жителями, тренируясь в материализации, попутно проверяя, насколько хорошо изучил этот мир. Спустя 3 десятилетия он нажал на переход в следующий мир по списку, предварительно выбросив маленькую капсулу в воду с заключенными в ней крохотными существами. Если уж местный боженька так желает побольше жизни на халяву, пускай получает икринки существ, модифицированных одной из эмблем. Если его анализ не допустил ошибок, выпущенные икринки вполне смогут неспешно усваивать воду здешнего океана силой и вырастать сначала в подводных змей, а потом и мутировать в драконов, для которых местная водичка вполне себе отличный и легко усвояемый тоник. Плодовитость, сокрытие потомства и чудовищная живучесть включены в родословную зверушек по умолчанию. Один из не особо удачных экспериментов, но неплохо подходящих в текущей ситуации, когда в их воплощенном мире возникло довольно опасное существо. Духи света и тьмы ожидали неприятностей, и они случились. Тот сумел почти сходу начать впитывать их запас обработанной силы междумирья, наплевав на попытки этому помешать и сопротивление мира. Так мало этого, Спустя жалкие мгновения тот ускорил поглощение их силы до чудовищной скорости, почти полностью игнорируя любое их сопротивление. Они попытались уничтожить вторженца, но случился облом. Попытка подавить его весом Вселенной не увенчалась успехом, подавление просто соскальзывало с него, будто капельки воды с водоупорного материала, а их сильнейшая прямая атака едва ли заставила того почесаться, повторять же ее удастся едва ли чаще, чем раз в несколько минут. Да и духовная чувствительность врожденных духов показала их гарантированную гибель, повтори они подобное нападение. Благо, среди возможных вероятностей будущих действий они смогли быстро отыскать ту, которая не приводила их к небытию. Оказалось, всего то и нужно было отправить вторженцу всю имеющуюся информацию, каким способом они накапливают силу, и сделать это как можно быстрее, чтобы не было большого разрыва между атакой и отправкой информации. После этого существо прекратило отбирать их силу, взамен принявшись ощупывать и осматривать их мир и их самих. Впрочем, в некотором роде они и есть их мир, потому существо и не зацикливалось особо на осмотре их воплощений, даже не видя в них угрозы, воспринимая лишь как немного более сильных жителей их мира. Потратив некоторое время на изучение их владений, оно покинуло их мир так же незаметно, как и появилось. Лишь спустя столетия они смогли заметить оставленный сюрприз от посетившего их существа, множество змей, заполонивших их источник Вселенной. Поначалу древние духи испугались изменения и того, что эти звери могли иссушить их источник. Но спустя еще несколько столетий активного уничтожения самых больших и оттого заметных особей, их запасы силы не только не уменьшились, но даже возросли. Эти животные оказались очень плодовиты, да настолько, что могут скрещиваться не только между собою, но и с любыми другими живыми существами, даже с растениями. Зачастую достаточно даже капли крови чистокровной твари, чтобы в потомках пораженного этой порчей существа проявились их черты. Так этот мир понемногу стал таким себе драконьим заповедником, в котором спокойно можно встретить драконью свинью, драконьего таракана и драконий виноград. Со временем духи даже решили вырастить себе воплощение из найденных яиц этих плодовитых существ. Так во главе этого мира стала парочка драконов, дракон света и дракон тьмы. Правда, аватар этого уже не застал, как и его потомки, уничтожившие свою цивилизацию в очередной человеческой войне. Они умудрились откатить ее от продвинутого мира, изучающего океан силы и проводящего разведку других божественных животных, наподобие их черепахи, да почти что племенного строя. В последующих путешествиях Ярослав посетил вселенную архимага Криола, отшлепав одну знакомую этому демонологу богиню любви прямо перед ним. Очень уж ему не понравились игры местных башков, пожелавших не дать такому перспективному архимагу пополнить их ряды. Ведь повторить его трюк с преобразованием тьмы во свет и обратно у них не получалось. Слишком уж закостенелыми оказались здешние божества, своим же неверием мешая просто повторить тот же комплекс заклинаний, доступный почти что любому мастеру шумерской школы. Поплавав в здешних квазарах несколько десятилетий и изучив местные особенности мира, Волков отправился дальше. Посетив вселенную Блича, захотел отпинать зажравшихся засранцев по имени Синигами из сообщества душ. У них практически у каждого есть урезанная версия даже не бессмертного начала, а сразу божественного. И неважно, что оно завязано на само сообщество душ, стоит только дорасти до уровня капитана, как привязка становится гораздо слабее, а божественная чакра начинает сама себя понемногу перестраивать, делая такого Синигами настоящим божественным духом, попутно окончательно сбрасывая привязки, лишь бы тот не помер до окончания процесса. Это происходит из-за того, что душа инстинктивно пытается освободиться и стать цельной, только вот зачастую не особо здравомыслящий разум носителя такой души явно не способствует этому процессу из-за населяющих его тараканов. Местные жители слишком уж воевать любят, впрочем, как и почти везде, а потому быстро умирают и их утаскивает в здешний ад, такой себе отстойник для чересчур прокачанных душ. Ведь конкуренты создателям этих доменов были не нужны, и неважно, что часть из них уже и нет в этой вселенной, старые механизмы то продолжают работать. Ярослав долго с местными не возился, здешняя лживая хрень с балансом душ его не интересовала. Не будь на этой планете столько привязанных доменов, ничто бы не мешало душам отправляться в реку души пустых бы не рождалось. Ведь так называемые сон души и звено цепи, искусственные надстройки на чакре духа, играющие роль кандалов, не дающих душам удрать с планеты на нормальное перерождение, а заставляющие их оставаться на земле, пока не попадут либо к шинигами, либо к пустым. В обоих случаях эти надстройки духа позволяют его связать с зародышем божественной чакры, чтобы простимулировать рост будущего генератора силушки для доменов. Потому он просто отсек все здешние нематериальные пространства разом и отправил в свой домен, в замороженном виде, на сортировку их жителей, с последующей аннигиляцией не понравившихся, или отправкой на эксперименты. На освобожденной планете возникло только несколько незапланированных ураганов из-за захлопнувшихся переходов в отрезанные места потустороннего мира, на этом последствия для Земли закончились. Оставшиеся надстройки на душах со временем бы в тех растворились, без поддержки своей целостности от так называемого короля душ. Просмотр возможного будущего показал лишь редкие случаи пробуждения сверхъестественных способностей, и то в гораздо меньшем количестве, чем раньше, ведь фон духовной силы в мире быстро выровнялся, а текущее поколение подчинителей не сможет проявить заметных способностей при такой низкой плотности энергии. Что уж говорить о их потомках, не имевших возможности в должной мере унаследовать силы родителей без должного питания духовной силой. Очередные два десятилетия дремы в свете квазаров, с изучением особенностей гармоник Вселенной, и отправка в следующий мир по списку. Посетив мир Ван Панчмена, Ярослав тут же его покинул, вернувшись обратно в Блич, молясь, что Сайтама не успел его заметить и не последует за ним. Уж слишком жутко выглядело это существо в его зрении. И пофиг, что его резервы силы в 400 триллионов раз меньше таковых у Ярослава, как и качество энергии уступает на два десятка уровней. Но вот полностью раскрытое ядро души – это уже совершенно другое дело. Его чуйка советовала притвориться безобидным комаром и улететь подальше, ведь как раз-таки безобидного комара тот не мог прихлопнуть с первого удара, если верить канону. Нет, ну его к черту, надо сбросить стресс. И в задницу список, пройдусь сначала по не таким опасным мирам. Для успокоения нервов он отправился в сумерки, решив, что издевательство над этой неправильной нежитью сможет поднять ему настроение. Нет, это точно не нежить. ХМ, космический паразит? Нет, инструмент космической цивилизации из соседней галактики, направленный на сбор данных о невышедших в космос разумных расах и их возможном потенциале. Так называемый яд вампира проводит агрессивную эволюцию организма-носителя, полностью тот перестраивая по наилучшему варианту, используя имеющиеся в организме материалы и приумножая их, заменяя собою органику. В итоге получается такая себе смесь кремниевой и органической формы жизни, правда с некоторыми дефектами, самки не смогут выносить потомство нового вида, чтобы не позволить расе совершить настолько сильный скачок в своем развитии. Ярослав хотел было посетить этих хитрозадых инопланетян, чтобы скоммуниздить их технологии и часть их добра, но не тут-то было. Те уже и сами давно удрали в иную вселенную, еще несколько миллионов лет назад, а на Землю попали давно отправленные в свободный полет по космосу старые носители вампирского яда. Так сказать, подарочек от предтечи на прощание, с подвохом. Потому Волкову пришлось потратить минуту, чтобы расшифровать их знания в инфосети, ведь их раса уже начинала с той работать и проводила сравнительно простенькую шифровку данных о себе. Что же, пора поиграть с блестяшками-вампиряшками. Для начала, настроим первую модификацию, за убийство обычных людей, усиленная круция, многократно превосходящие по болевым ощущениям процесс обращения, понемногу расщепляющие оболочки души. Для начала 10 секунд, а потом десятикратный множитель за каждое последующее убийство в течение года. Ведь эти мутанты могли бы просто усыплять своих жертв и сцеживать кровушку через порез или иглой. Но нет же, твари желают охоты. Вот и получите, расписки не нужно. Интересно, после какой посчету жертвы такое круция полностью уничтожит сознание упрямых вампиринышей? Ведь разрушение оболочек души хоть и едва заметное, но и ментальное тело довольно хрупкая штука. Порою и маленького повреждения достаточно, чтобы потерять значительный отрезок памяти с отточенными рефлексами. Впрочем, вампирам не так страшно забыть, как, например, правильно дышать, в отличие от простых людей. На мгновение Ярослав остановился. Не в его это было стиле так издеваться над злыднями, позволяя продолжать убийство простых людей. Он ведь привык таких сходу стирать, захватывая их души и выжимая те досуха. Но ведь и вампир не обязательно злыдни, частенько это очередные жертвы вампирского яда, записывающего дополнительные императивы поведения в подсознание обращенных. Что же, дам вам шанс, перед внедрением всех запланированных модификаций, проведу оповещение для всех вампиров мира, что халява и разгильдяйство закончились. Прислушавшись к себе, Ярослав убедился, что совесть заткнулась и не отсвечивает. То-то же, и чего же ты не возникало, когда я в начале своего пути разных засранцев давил, получая взамен телезму? Они ведь тоже имели свою предысторию. Отвечать ему никто не стал на риторический по своей сути вопрос. Да он и сам себе же ответил в своем же вопросе. Тогда он получал за это плату в виде дефицитной тогда еще телезмы. Вот жадности заглушала писки полудохлой совести и без того почти задушенной концентрацией. Вторая модификация. Блестяшки на солнце отменяются, они меня бесят. Будет экстремальный рост лохматости с быстрым превращением в снежного человека. Хм, волосяных фолликулов у вас нигде нету, кроме как на голове, за редкими исключениями. Появится, я щедрый. Ловите формирование этих луковиц по всей тушке при появлении на солнце. Для вегетарианцев сделаем исключение, блестяшек не будет, зато и волосатостью не обзаведутся, если больше года не питались кровью людей. Третья модификация. Раз вы не нежить из вампирской породы, а мутанты, то и жрать только кровь вам не обязательно. Снимаем ограничение на нормальное питание. Хм, интересно получится. Анализ показал, что организмы вампиров могут расщеплять материю в ноль, получая просто прорву энергии, но это было искусственно заблокировано для всего, кроме крови и сырой плоти людей и им подобных биологических организмов. Малейшая термическая обработка той же крови делает ее непригодной к употреблению. Даже консерванты в ней будут накапливаться в желудке этих псевдовампиров, требуя последующей его принудительной чистки. Получаемая энергия тратится во время активного использования чудовищной физической силы, огромной скорости движения и разогнанного мышления, как и во время применения особых способностей, присущих многим кровососам. Сама же охота за кровью является по своей сути поиском подходящей жертвы для лучшей мутации. Если вампир чуть ли не с ума сходит от запаха найденной жертвы, то конкретно его яд пробудит в жертве обращения довольно сильную способность. Другие тоже могут проделать обращение, но тогда желаемая способность будет заметно слабее в начале, если вообще пробудится сразу. По поводу питания, Ярослав решил не только разблокировать переваривание обычной пищи со всеми вкусовыми ощущениями, но и добавить им возможность усваивать прану растений при их поедании, но не животных. И поедание тех же помидоров прямо с грядки будет приносить им куда большее удовольствие, ведь после сильной обработки овощи теряют почти всю свою жизненную силу. Да, вампиры-вегетарианцы не в плане сосания крови оленей и пантер, а в плане пожирания яблок и огурцов. Это мне по нраву, да. Что же мне еще вам добавить? Точно, как бы я ни хаял здешних недовампиров, семейка Коллинов мне импонирует своей адекватностью, а потому подкину я им еще плюшек. Сказано, сделано. Репродуктивная система вампиров была восстановлена, как и возможность их детишкам расти. Снимать или не снимать инстинктивную жажду человеческой крови? Сниму, это уже не будут вампиры. Хотя они ими и до этого не являлись, будучи фактически мутантами. Не сниму, меня же ощущение незавершенности модификации будет грызть долгое время. Решено, прощайте, вампиры. Перед внедрением модификаций, Ярослав проверил события возможного будущего, если их внедрить. Оказалось, полный запрет на убийство людей принесло больше вреда, чем пользы, если его оставить навсегда. Потому он внедрил его не как модификацию, а как заклинание на всю планету, сроком на 17 лет. Этого как раз хватит, чтобы некоторые неадекваты не устроили ядерную войну, а то и что похуже. Зато в самом начале перемен это помешает некоторым безумным кровососам устроить массовую бойню. А лет через 30-40 лет в этом мире станет вполне себе нормой соседство недовампиров, простых людей и полукровок, наподобие Ренесми. Что же, приступим. Когда в головах всех вампиров их мира возник голос неизвестного, рассказавший о новых правилах их существования, Розали поначалу не поверила, решив встретиться со своей приемной семьей и обсудить произошедшее. Ее братец Эдвард на пару с Элис вполне смогут сказать точно, был ли это какой-нибудь телепат, или у нее начались галлюцинации. Но не успела она протянуть руку к ее медвежонку Эммиту, как ее сознание отключилось. В себя она пришла всего половину секунды спустя, если судить по стрелке на часах в комнате, но за прошедшее время изменилось очень многое. Слишком хорошо вампиры чувствуют свои тела и слишком быстро мыслят, чтобы не заметить настолько сильных перемен в себе. Розали, В следующее мгновение все ее мысли были выбиты из красивой головки крепкими объятиями ее мужа. Тот не усомнился в услышанных словах, он был слишком прямолинеен, чтобы сомневаться, а потому сразу же подумал о том, чтобы проверить сказанное на практике. Этим днем с прочей семьей Коллинов они так и не встретились, так как смогли выпить по стакану простой воды без прежнего отвращения, и тут же приступили к следующей, куда более приятной проверке. И та настолько затянулась, что их пришлось отрывать друг от друга спустя неделю. Слишком уж парочка ошалела от счастья, когда девушка начала чувствовать зарождение новой искорки жизни в ее чреве. Хм, странно получилось. Хотел поиздеваться над зверушками, чтобы сбросить стресс, а получилось, что осыпал их подарками. И настроение все равно отличное. Меня покусали дружелюбные пони и единороги, что ли? Вроде в их вселенную пока не заглядывал. Хм, а может посетить их следующими? Интересно, что это за элементы гармонии такие? Только сначала закончу сканирование этой вселенной. В мире разумных пони, пегасов и единорогов он задержался почти на половину столетия. Слишком ему понравились эти существа. Да и его ученицы тоже были не против повеселиться в этом мире. К тому же и сама вселенная оказалась сюрпризом. Она не особо уступала по сложности своего строения миру культиваторов, а может даже и превосходила. Тогда он не мог так легко ту просканировать без прямой помощи системы, используя только свою душу как посредник или самостоятельно созданные инструменты, так что уверенно утверждать не может. После этого он посетил еще полтора десятка знакомых миров, вроде Гарри Поттера, моей геройской академии Ведьмака. За это время все его чакры полностью сравнялись в объеме и качестве, и он лишь дожидался, когда сможет их поднять до 60 уровня. Примерно тогда система позволяла безопасно проводить их дальнейшую эволюцию. Возможных путей развития после 60 уровня было несколько. Либо постепенно сливать разные чакры в одну, дополняя ее спектр возможностей новыми или сосредотачиваясь на усилении старых. Либо, наоборот, создавать новые чакры самостоятельно, с совершенно новыми свойствами, постепенно поднимая их до уровня имеющихся. Либо продолжить повышать стандартный набор. В любом случае, после 60 уровня ядро души должно начать понемногу раскрываться, постепенно переводя такого человека на уровень слабенького демиурга. Раскрытие ядра возможно и раньше, путем просвещения, погружения в нирвану или еще каких особых условий. Но возможный и обратный случай, вплоть до 100 уровня не заставить ядро шевелиться. Ярослав надеялся, что это не его вариант, но даже если и так, то он просто в очередной раз начнет долгие погружения в данж, для попыток его ощутить как можно глубже. Что же, проверим, как там поживает Сайтама. Что моя чуйка пропищит на этот раз, при попытке того треснуть по лысой башке. Появившись в том мире, он также его и покинул, сжимая булки. Чем сильнее возрастало его восприятие, тем отчетливее он чувствовал исходящую опасность от этого существа. Ну никак не может простой человек настолько его пугать. Здесь явно что-то нечисто. Но Ярослав был не настолько рисковым парнем, чтобы рваться прямо сейчас разгадывать его загадку. Ему не хотелось верить, что лишь слабенькое раскрытие ядра души могло сделать из Сайтама и настолько жуткое чудище. Ладно, продолжаем тур по вселенным. Сейчас я их сканирую куда быстрее, так что скоро должен дойти до предела, когда моя жаба начнет меня душить за такой расход энергии на открытие очередного квеста. Дешевле будет самому искать новые вселенные, даже учитывая риск попадания отправленных эмблем в полную задницу, с привлечением нежелательного внимания. Следующие 8 миров он выбирал из не особо опасных, лишь 9-м решил посетить Марвел. Как раз к этому времени он уплотнил свои чакры к нужному уровню и размышлял, как действовать дальше. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 6 1 710 49. Чакры. Прана дух воля псимона контроль анализ, уровень 60 1 1 210 21. Телосложение. Иммунитет, уровень 64 12%. Регенерация, уровень 63 34%. Усиление, уровень 64 1%. Способности. Восприятие, уровень 62 53%. Эмблема, уровень 62 9%. Источник, уровень 57 42%. Сейчас моя душа достаточно окрепла, чтобы материализовать солнце за полтора часа без внешней помощи, а телом сделаю то же самое за тысячную долю секунды. Им я сейчас и галактику могу создать за минуту, и то больше времени займет расчет нужной модели, нежели сбор энергии. По готовому шаблону и за долю секунды справлюсь. Слишком уж большой буст система дает к его прокачке. Интересно, смогу ли я сейчас выдержать поток энергии из камешков бесконечности? Вот сейчас это и проверим. Переход. Ярослав появился посреди Нью-Йорка, прямо в разгар вторжения Читаури. Отлично. Два камня сразу же под рукой. Даже три. Камень времени тоже рядом. Не буду медлить. Появившись возле портала, он быстренько тот взломал, запитав от себя. Сам Тессеракт спрятал в тут же созданную экранирующую шкатулку. Шаг, и он оказывается возле Лаки, отрубая тому руку и пряча скипетр в защищенный тубус. Подумав на мгновение, он решил не смахивать тупую голову этого асгардского принца. Хватит с него и руки. После его отсечения, прикрепить ее обратно будет ой как непросто. Он ведь рефлекторно рассек и энергетическое тело, и все информационные связи с ней. Шак и Ярослав стоит возле древней, настраивая свою ауру на усиление стабилизации времени пространства вокруг себя. Но даже так, первые попытки отсечь ту от артефакта Ока Агамотта не увенчались успехом. Эта старушка смогла почти два десятка раз откатить время, пока ее душа не начала трещать от перегрузки энергии камня времени и протекающей через нее силы темного измерения. Вот что значит игра на собственном поле. Даже при чудовищном перевесе в силе, у нее была возможность сопротивляться, используя возможности самой вселенной, при условии, что Ярослав не желал ее убивать, что было бы гораздо проще сделать. Укладывая артефакт в очередную коробочку, он довольно покивал себе, параллельно излечивая лысую женщину от полученных повреждений. Спасибо, что напомнила. Нужно не забыть посетить измерение местных демонов. После этих слов поток силы из темного измерения резко иссяк, оборвав подпитку древней. Эй, куда? Мы так не договаривались. Резко рванув по следу темного измерения, он застал только пустоту на его месте. Быстрое сканирование инфосети показало, что весь такой страшный из себя Дармамму предпочел свернуть свой домик в себя, наплевав на потери, и удрать куда глаза глядят. Сначала попытался свалить в Междумирье, а оттуда отправился вообще неизвестно куда, и сделал это через реку душ, которая сотрет часть его души и еще больше высушит домен, и это лишь бы не попасть в его загребущие ручонки. Млять, идиот, нет, чтобы молча посетить этого засранца и закусить его доменом, но нет же, надо ляпнуть это вслух, позволив ему прочитать свою судьбу с моим участием. Млять, и еще раз млять. Чтобы успокоиться, Ярослав решил согнать раздражение на несчастных вторженцах, натравив на них свои воплощенные гневные мысли, выпустив их как эмблем. Те за тройку минут помножили на ноль всех читаури на этой земле, после чего отправились на базу Таноса. Сам же Ярослав применил массовое воскрешение и восстановление разрушенных зданий, без усердия. В смысле, восстановил несущие опоры поврежденных зданий, дороги, но с отделкой и некритическими деталями не заморачивался. Надо же и местным дело иметь. Игнорируя окружение, сел в ближайшем парке и принялся откачивать энергию из камня пространства, постепенно повышая скорость ее поглощения. Но даже дойдя до максимума, не почувствовал нагрузки. Камень выдавал едва ли миллионную часть от объема его резерва в минуту. С камнем разума и времени ситуация повторилась. Мля, а я ведь надеялся на халяву тело еще чуть подкачать. Хм, зато теперь понятно, чего это Дармамму так скоро драпал. Я ведь последнюю половину тысячелетия в прямых сражениях не участвовал, вот и недооценил, насколько прокачался, занимаясь изучением разных вселенных и усложнением структуры своего домена. Да и с системой он зажрался. Проведя быстрый анализ своего состояния и текущей вселенной, он разобрался в ситуации. Даже 1% генерируемой фокусирующим ядром энергии достаточно, чтобы просто-напросто сдуть окружающие галактики, как ураган сдувает высохшие листья деревьев. И это без придания той нужной задачи, а просто освободив ту вовне постоянно поглощающего ее тела, позволив разлетаться во все стороны будто солнечному ветру. Игнорируя пытавшихся пройти к нему правительственных агентов и героев, он встал и переместился к своим эмблемам. Те уже достаточно выпустили пар, успев даже с очень ограниченными силами перебить 2/3 всего войска Таноса. Вернув их в свое тело, он отправился за прочими камнями бесконечности. Проблем их добыча не доставила, имея один из набора, прочие можно было довольно легко ощутить через него. Что уж говорить о трех сразу. Любопытно. Держа все камешки в одной руке, Ярослав смог проследить их настоящую историю, а не ту чушь, что они возникли в результате большого взрыва. Слишком уж они сложны в своей структуре для этого. Оказалось, сами камешки являются частью могучего существа, тело которого разбили на множество осколков, и уже один из этих самых осколков дополнительно разделили на эти 6 камешков, хотя по сути они остаются тем же осколком. У Ярослава возникла мысль соединить их обратно и собрать еще таких же осколков в других версиях этой вселенной, чтобы получить еще халявной энергии. Но как эта мысль появилась, так она и исчезла, будучи растворенной иммунитетом. Какой подлый камешек! Ярослав зажал между пальцами камень разума. С подпиткой своих дружков смог на мгновение залезть ко мне в голову. Это насколько же крутым было изначальное существо, если крошечный осколок, да еще и разбитый на части, настолько крут. Не, собирать тебя я уж точно не буду. Только изучу вас еще немного и верну обратно, где взял. Сказано, сделано. Используя энергию самих камней, он заключил себя в данже на 3 десятилетия, чтобы изучить их структуру и получить побольше информации о изначальном существе. Его структура тела сильно отличалась от любых встречаемых до этого. Лишь под конец 3-го десятилетия он смог разобраться, что это существо пошло по пути развития одной чакры и подняться до 92-го уровня. То, что было когда-то простой псионикой, превратилось в нечто просто чудовищное. Даже этого осколка достаточно, чтобы поддерживать текущую параллельную реальность этой вселенной, а тот объем энергии, что Ярослав мог получать из них, это лишь выделяемые излишки, не забираемые самой метавселенной. Ух, а ведь я вскоре и сам могу достичь подобного. Только не стоит забывать, что и на такую чудовищную жуть нашлась управа. Если это, конечно, не оно само разделило себя на части и создало эту ветку миров для каких-то своих целей, вроде более глубокого познания своих сил. Жаль, пока что не могу копнуть глубже. Нужно будет в будущем посетить этот мир еще раз. Восстановив око Агамотта, он вышел из заключения в данже, вернулся на землю и вручил его лысой бабульке. Я немного модифицировал артефакт, теперь он может преобразовывать энергию времени в нейтральную, без дополнительной нагрузки на носителя. Заодно может омолаживать носителя, без последствий как от подпитки от темного измерения. Все, удачи, проклинать и благодарить не нужно, бессмысленно. Я не боженька или демон, работающий на вере или проклятиях. Камень силы он запульнул в случайную черную дыру, преобразовав ту в генератор реликтовых излучений времен Большого Взрыва. Наверняка вскоре вокруг нее будут толпиться эскадры флотов самых разных космических группировок. Камень реальности поместил в ядро случайной галактики, настроив его так, чтобы он генерировал выплески редких элементов из квазара, как тот же нулевой элемент, вибраниум и адамант. Из камня пространства сделал сеть сокрытых ретрансляторов, с одним активным возле Нептуна и возможностью посетить соседние звезды, подключившись к нему любому человеку, родившемуся на Земле. Камень души на пару с камнем разума стали таким себе уловителем душ в ядре здешнего Млечного Пути, вылавливая демонов и прочих тварей на территории галактики, пытающихся пролезть в материальный мир, взамен расщепляя те на электромагнитное излучение и отправляя на перерождение, без следов памяти текущей жизни. Все это Ярослав проворачивал не спеша, попутно исследуя строение этой вселенной и ее ближайших копий. Управился всего за 2 года, в этом здорово помогло предварительное изучение камней бесконечности. Их структура и впрямь имела много общего, правда он так и не был до конца уверен, почему так, из-за питания вселенной от камней и перенятия их свойств, или из-за того, что вселенная была создана этим существом, на основе его знаний. Это почти как угадывать, что было первым, курица или яйцо, не видя самого этого изначального события. Раз здесь не ощутил прямых угроз, то навещу и вселенную ДС. Там были интересные металлы, 8, 9 и 10. Любопытно, какая у них структура. Когда посетившие их мир стихийное бедствие ушло из их вселенной, многие потусторонние сущности вздохнули свободнее. И неважно, что оно превратило одну галактику в огромную ловушку для разных энергетических существ, нужно лишь знать, куда не стоит соваться без правильной подготовки. Главное, что воля их вселенной начала засыпать и ослаблять свою настороженность. Ведь с приходом пришельца она постоянно была на взводе, готовясь отражать возможную агрессию гостя. Решит тот сделать что-то излишне опасное, ей пришлось бы в ускоренном темпе схлопывать многие временные линии, для получения достаточной свободной мощи, чтобы подавить чужака. И привыкшим ощущать себя вершиной пищевой цепочки существам совершенно не нравилось напоминание, что перед вселенной они ничто, и при нужде их запросто пустит на питательный бульончик, если они не успеют удрать по стопам Дармамму, если, конечно, они вообще смогут решиться на такое. В то же время древние осталось почти что без работы, все попытки проникнуть в их мир потусторонним сущностям заканчивались их утягиванием в центр их галактики, с очередной вспышкой электромагнитного излучения оттуда, которая еще очень долго не долетит до Земли. И сейчас она раздумывала, не переключиться ли на другие задачи. Возможно, даже не помешает начать более плотное врастание в человеческое общество, чтобы поскорее расселить его по галактике. А то заявится к ним еще один такой вторженец, которого не видно среди вероятностей будущего, но куда более агрессивный, и тогда не факт, что такой вид как человек разумный продолжит существовать. В мире Супермена Ярослав задержался намного дольше. Если в мире Марвела он использовал камни бесконечности как связующую нить для сканирования всего и вся, то здесь такой удобной штукой оказался источник. Только вот его интуиция советовала так нагло к тому не касаться, ни с его текущей силушкой. В нем уже были заточены существа примерно его уровня силы и даже круче, служа дополнительным усилителем для этой ловушки. Так что он сказал себе «нет», и еще раз «нет», халявы не будет. Зато его здорово порадовал 10-й металл, твердая телизма от 60-го до 90-го уровня в концентрированном виде. Ярослава не интересовало его поглощение, сейчас он мог и сам подобное создавать в промышленных масштабах, получив готовый образец для копирования. Но вот изучить его свойства и методы применения было куда полезнее. А ведь оказалось, что каждая параллельная временная линия этой вселенной приносила в состав и свойства этого металла необычные изменения, существенно меняя способ его применения. Несколько раз его пытались стопорнуть мониторы и его антибрацы, но не тут-то было. Хоть сам источник этой вселенной довольно высокоуровневый, но эти поделки оказались слишком ограничены в своих возможностях против маленькой и самодостаточной цели, вроде Ярослава. Не приток энергии перекрыть, фокусирующее ядро системы работало без перебоев, лишь на доли процента уменьшался приток сил от источника, не уничтожить прямой атакой, редкие удары даже глубоких ранений не оставляли на теле вторженца, оставляя небольшие царапины как от раздраженного котенка, если Ярослав не уклонялся как обычно, не вытолкнуть за пределы вселенной, тот лишь довольно проглатывал энергетические атаки и искажающие пространство конструкции, благодаря за угощение. Зато ответные пощечины отправляли бедных стражей в долгий нокаут, позволяя тех разобрать на винтики и собрать обратно, но уже куда более спокойными, пускай и с частично стертой личностью. Закончив изучение 10-го металла, его связи с источником и самой вселенной, Ярослав утолил и любопытство по поводу разных версий суперменов и его родины. Даже за прошедшие пару тысячелетий он хорошо помнил этого персонажа, когда-то мечтая оказаться на его месте, получив на халяву такие возможности. Да, жажда халявы – это общечеловеческая фишка. Удовлетворив любопытство, он посетил и местные измерения сил, отделенные от планов бытия вселенским барьером. Это было куда безопаснее, чем пытаться исследовать глубины стихийных планов, ныряя в них напрямую. Даже если вся стихия этой вселенной обрушится на него разом, он особо не пострадает. Скорее скажет спасибо за вкусняшку, так прямо ему подаренную. Но вот в межвселенские стихийные планы он даже сейчас не рискнет соваться, ссыкотно. Следующий он посетил вселенную Звездных войн. Вот только визит оказался слегка подпорчен слишком агрессивной реакцией силы на него. Она попыталась его вытолкнуть за пределы галактики, сформировав вокруг него огромный шторм силы, грозясь заодно испарить и планету его появления. Ярослав явно не оценил такого бурного приветствия. Подумаешь, он сходу просканировал ее всю и взял несколько образцов для изучения. В ответ на начавшийся формироваться шторм он послал ментальный импульс, оглушающий объединенную волю силы на месяц-другой. Сам же принялся ее углубленно исследовать. Закончил немного быстрее, чем та очнулась, и желая ту наказать, решил провернуть авантюру. Заодно проведет глобальный эксперимент по ускоренному слиянию двух галактик и взаимодействию их астральных пространств. Исчезнув из этого мира, он появился во вселенной Вечной Войны 40-го тысячелетия. Уже там отправился в ее параллельную реальность, в которой он не приложил руки к уничтожению варпа. Да, то что нужно. Люди, ненавидящие ксеносов, чек. Орки, плодящиеся круче кроликов в Австралии, чек. Тираниды, уже успели неплохо расплодиться, чек. Некроны, понемногу выползающие из своих берлог, Чек. Эльдары, все еще считающие себя вершиной эволюции. Чек. Демоны, вагоны, крупная тележка. Чек. И вся эта сборная солянка вместе с варпом против несчастной силы. Кучки светлых фанатиков и недобитых ситхов. Ярослав быстренько упаковал всю галактику в тут же созданный на коленке артефакт. Еще половину тысячелетия назад он бы с трудом провернул подобное даже при помощи кучи божественных деревьев, выращенных в варпе, сейчас же проделал все это без напряжения, мимоходом. Чтобы местная вселенная не возмущалась на такой наглый грабеж, он материализовал на месте исчезнувшей галактики заготовку под еще большую звездную систему, правда пока что без живых существ на ней, зато с их зародышами, которые через несколько десятков тысячелетий дадут волну разнообразных рас, готовых исследовать космос. Там будут и кошка-девочки с ушастыми и хвостатыми мальчиками, и лисички, и белочки, и дракониды. Чего только эмблемы Ярослава не создавали на досуге. Ему не жалко было поделиться. Вернувшись во вселенную Звездных войн, он принялся распаковывать добычу, встраивая одну галактику во вторую, заодно устанавливая ловушки душ для погибших в этой галактике существ. Они будут такой себе платой за подгон такой прорвы материи и живых существ. Заодно любовался на несчастных юужань-вонгов, просматривая вероятностное будущее и их участь. Ведь слишком уж вселенная Вечной Войны поднаторела в войне, сюрприз, не правда ли, чтобы опасаться этих несчастных фанатиков, не любящих технику. Хм, а это интересный вариант событий, и мешать я ему не буду, может даже что путное из этого получится. Правда, я это уже вряд ли увижу лично. Его заинтересовал один вариант событий, когда тираниды как-то объединяются с юужань-вонгами, точнее с их частью, сплетая свою культуру воедино. Получившаяся раса оказалась вполне себе адекватной, правда и вероятность таких событий была довольно маленькой. Как-то подстраивать будущие события Ярослав не стал, желая пустить эксперимент на самотек. Но вот увидеть итоговые результаты все же не отказался, а потому искусственно замедлял течение времени вокруг себя, во время изучения этой вселенной. За 3 года сканирования и расчетов, в самой вселенной прошло почти тысячелетие. Он оказался очень доволен таким спонтанным желанием сделать бяк усилий и провернуть заодно такой глобальный эксперимент. Совесть немного скулила о несчастных жертвах обычных людей, но не особо громко. Такими несчастными душами сразу же занимались эмблемы, воскрешая в домене целыми семьями, на тысячах свободных планет. Правда, удостаивались этого очень мало кто, разве что дети поголовно и оставшиеся адекватными разумные. Если же на почве поднявшихся беспорядков у человека сносит крышу и тот начинает грабить, убивать и насиловать, неважно в каком порядке, то хер им, а не новая жизнь с восстановленной памятью и в кругу семьи. Сам результат срастания галактик его слегка удивил. Слишком низкая вероятность у этих вариантов событий была. Ярослав давал больше 80% на то, что сила будет растворена варпом, если не полностью, то как минимум ассимилирована, с принятием части ее свойств. Только вот оказалось, что его оглушающая пощечина объединенной воли силы прошлась и по мозгам Папику, дочке, сыну и Абилот. И те ее очень хорошо прочувствовали, как и сделали выводы, что они даже не лягушки в своем болоте, а бактерии, выжившие лишь потому, что на них антисептика было жалко. Ведь вместе с ментальным импульсом, Волков отправил пакет информации в силу, как нужно встречать гостей, особенно если те не агрессивны, но гораздо сильнее вас. Эта самоуверенная семейка местных богов силы решила забыть о произошедшем, как о страшном сне, только не получилось. Всего через жалкий месяц, та же сущность начала буквально вплетать часть другой вселенной в их галактику, заставляя силу стонать от боли и бессилия. Это стало окончательным поводом им взяться за ум. Как итог, они решили в ускоренном темпе стимулировать одаренных на развитие, снимая наложенные ранее проклятия на саму силу, и поделились обилием знаний как с джедаями, так и с ситхами. Не обделили и прочие образования одаренных, присутствующих в галактике. Среди полученных знаний были методики ускоренного развития, постепенного улучшения таланта и пробуждения дара у неодаренных, и без проклятий на самой силе, стало гораздо проще и безопаснее соединять техники силы и технологии. В общем, после непрямой порки, боги силы разошлись на полную, тогда как боги хаоса затупили, ужесточили столкновения между собою за новые владения, которые по факту еще не успели даже насытиться варпом, а тот не мог делать это свободно, без помощи сильнейших демонов. Когда же боги хаоса опомнились, успел пробудиться от спячки император человечества, спасибо сильной встряске вселенной и усилившейся волне веры напуганного рода людского. И хоть это и был поддельный дух, но он унаследовал волю предшественника по защите человечества. Выбирать между варпом и силой он и не думал, выбор был очевиден с самого начала. Потому очень быстро Империум начал переходить на использование гипердвигателя, даже несмотря на необходимость прокладывания гипермаршрутов. Зато уменьшение создаваемых проколов в варп сделало преграду между Материумом и Имматериумом немного крепче, осложняя проникновение демонов в реальность, а заражение медихлорианами позволило некоторым опытным псайкерам подключиться к силе, упорядочивая собираемую силу варпа с ее помощью. О падении на темную сторону силы среди адекватных псайкеров и речи не шло, ее мутные посылы и рядом не стояли с соблазнительным шепотом демонов. Но даже если ей поддаться для усиления на некоторое время, само существование инквизиции и прочих приятных разумных является отличным стимулом держать себя в узде. Так и начал устанавливаться паритет между варпом и силой, стимулируя их на конкуренцию и качественное развитие, вместо медленного количественного роста и застоя, как было до этого. Юужань Вонги как-то быстро просекли фишку, что им может стать очень больно, сунься они в эту галактику. Потому их вторжение заглохло, даже не начавшись, что было еще более маловероятным событием. Слишком уж в их мире было много группировок, требующих завоевания и наказания еретиков, использующих презренные технологии, основанные на металле. Только одно дело – наказывать дикарей, не могущих толком и сдачи дать, и совершенно другое – лезть в непонятную аномалию, которая не только не ослабила местных, но и постоянно делает их опаснее. Ладно бы это их сила проиграла или выиграла, ослабев в процессе или ослабив своего возникшего из аномалии противника. Но нет же, они застыли в равновесии и постоянно наращивают свою мощь. Только вот долго равновесие не продлилось, но вместо резкого повышения столкновений между варповщиной и носителями мидихлориан, те направили свой взор вовне галактики, начиная колонизировать соседние скопления и необитаемые миры, будто повинуясь негласной договоренности. И тогда то Юужань Вонги и попали под раздачу, правда не во время набегов, а пребывая в обороне. Да, эксперимент удался, но если и буду повторять, то только внутри домена. Надоедает ощущать неодобрение воли Вселенной и ее желание спровадить меня подальше. Но все равно странно получилось. И не в первый раз. Хотел наказать вампиров, сделал им подарок. Хотел преподать урок силе, случайно сделал ее сильнее. Ладно, как вышло, так и будет. Следующими он посетил 14 миров культиваторов, знакомясь с поделками сильных экспертов, вышедших на уровень создания полноценных миров. И все они оказались сплетенными из похожих планарных энергий, почти что как под копирку, лишь имея незначительные отличия. Ясно, китайские произведения не трогаем. Сущность будто посылает меня в похожие вариации одной громадной вселенной, но в разные ее места. Ну и черт с тобою, но все равно за них спасибо, отличия небольшие, но они довольно полезны для дополнения моего домена. Решив, что мистики с него хватит, он отправился в мир червя, заодно пожелал, чтобы тот работал на технологиях, без всякой магии. Пожелание было выполнено, многомерное существо в виде летающего человечка и впрямь работало чисто с материей, да и сам мир состоял почти чисто из нее, имея в своем составе едва ли миллионную долю процента мистических энергий вроде пси-иманы, и то они просто просачивались из междумирья, быстро растворяясь в самой Вселенной. Даже воля Вселенной была создана из сложно завернутых друг в дружку силовых полей от четырех фундаментальных сил. Хотя почему четырех? Одна, просто на Земле пока что не вывели единую формулу для нее. То, что нужно, такой вариант нужно обязательно повторить в домене. На то, что Вселенная была не особо дружелюбна к вторженцу, Ярослав не обращал внимания. К этому времени он мог без проблем игнорировать даже ее прямое нападение, со всеми ее силами. Но обижать ее не стал, отправив воле Вселенной пакет информации, что будет просто изучать ее строение, взамен делить подходящей для нее силой. Трюк отработанный, заплати достаточно и заглядывай хоть под юбку, лишь бы шаловливым пальчиком слишком много свободы не давал. Но и здесь есть варианты. Блин, старею, что ли? Раньше бы проигнорировал этот писк, укрылся защитой или маскировкой, и принялся бы воровать данные. А теперь вежливо предлагаю совершить обмен, хотя могу парочкой заклинаний рассечь эту вселенную на кусочки, а ответные воздействия принимать на голое тело, не получая повреждений. Рассечение реальности в моих руках теперь и впрямь могут ее разрезать, не то что слабенькая режущая кромка у Мамонги. Хм, точно, надо будет еще раз навестить тот мир и прогуляться по его параллельных версиях. Я ведь хотел прикарманить гробницу Назарик, чисто чтобы была в хозяйстве, или эмблему отправить. Ладно, это все будет позже. Покажи мне, малышка, свои секретики. Наблюдающая за своим мужем Юянь покачала головой, не выходя из его домена. Своим общением с волей этой вселенной он напомнил ей о картинках из родины Ярослава, а конкретно о педобере, заманивающего ребенка конфеткой. Нет-нет, это древняя вселенная, очень древняя и очень вселенная. И уж точно это не ребенок. Она увидела, как Ярослав помог вселенной создать ее воплощение в виде молодой девушки в готическом платьице, большим бантиком на головке, похожим на кошачьи ушки, и с вычурной алебардой на плече. Нет, я этого не видела. Точно, нужно идти проконтролировать создание очередной ветки реальности в домене. И мне опыт, и Юэ будет помощь. Да, нужно идти. Глава 32. Я вернулся. В очередной раз, закончив затянувшееся путешествие, Ярослав сообщил о своем возвращении всей планете. После его предыдущего возвращения из тысячелетней командировки, на Земле не прошло и недели. Даже его сообщение на Луне из драгоценных камней еще не разобрали, продолжая спорить, кому это добро достанется. И вот он вновь отправился в путешествие больше чем на 1000 лет, желая освежить голову от осознания того, что эта галактика создана искусственно, вместе со всеми его знакомыми. На текущем уровне работы с инфосферой он уже мог заметить некоторые следы в записях истории галактики, указывающие на это, и то лишь если знать, что нужно искать. Но вот души и тела окружающих выглядят идеально, без любых подобных следов. А ведь я хотел отлучиться на годик, чтобы проветрить голову. Тряхнув гривой отросших волос, он решил посетить родителей. Родные или нет, какая разница, важно их отношение, а ничего негативного от них он не ощущал. Только привязанность и легкую грусть за то, что мало уделяли времени ребенку, считая, что парню этого особо и не нужно, достаточно и друзей на районе. Как говорится, первый блин вышел комом. Да и грусти бы не было, не будь у них разговора с Шиджи, которая хвасталась, как Шэнь Юэ от нее не отлипал, будучи мелким шкетом. Обновив на них защиту, навестил сестренку, чтобы наложить защиту и на ее, вместе с ее дочкой и мужем. Теперь, даже в случае взрыва солнца, они останутся невредимы. Защита начнет работать только в случае возможности получения сложно излечимых для обычной медицины травм, позволяя получать легкие царапины и синяки, но не более. Никаких болезней, отравления и тяжелых внутренних повреждений. Да и повреждение больше 0,1% кожного покрова выведет защиту на полную мощность. Следующий он решил посетить Иштар. Загорелая красотка сейчас занималась делами своей компании, продвигая так называемую безопасную и комфортную беременность, а по сути ставя клейма последователей на нерожденных детей и их матерей. Клейма всего то и делали, что повышали желание завести потомство во имя ее, заодно облегчая и роды с последующим восстановлением. Взамен она получала немножко силы веры и вознаграждения от мира. Рожающие под ее покровительством женщины не только не теряли в красоте, но и становились только фигуристее, приближаясь к своему воображаемому идеалу. И чем искреннее молитва к Иштар, тем сильнее эффект. «Привет, у меня вопрос, почему ты мне сказала, что это древняя вселенная, хотя наличие божественного начала позволяло тебе сразу узнать правду?» «Хм, нет, не нужно отвечать, уже прочел из твоей памяти». Возмущенная девушка сразу же прервала парня. «Эй, я тогда и сама этого не знала. Этот ваш барьер вокруг галактики не так-то и просто ощутить». А потом, начинающая паниковать девушка была заткнута ласковым поглаживанием по голове и успокаивающим ментальным посылом. Она ожидала упреков, наказания и, возможно, даже развоплощения, но никак не такой волны доброты от по сути своей ребенка, получившего сверхъестественные силы. Ведь для богини все люди были детьми. А ребенка ли? Невольно задумалась девушка. Слишком тот отличался от себя прежнего, встреченного ею в последний раз. Нет, точно ребенок. Что та выходка с созданием сообщения на Луне, что сегодняшний ментальный крик на всю планету о возвращении. Стоп, а сколько времени его не было? Обычно ведь контрактники долго пребывать в других мирах не могут. Я об этом успел расспросить знакомых. Только есть у меня ощущение, что он как-то обошел это правило. «А зачем гадать, если можешь прямо спросить?» — ехидно вопросил этот рослый красавчик. Уж в этом она признавалась себе, сейчас она была бы не прочь уединиться с ним на несколько часов. И не столько ради очередного утоления ее потребностей как богини любви, сколько следуя совершенно другим инстинктам. «И сколько тебя не было?» «Нет, это не важно. Можешь дать почувствовать свою силу, я ее даже через связь нашего контракта не ощущаю, только поток нейтральной божественной силы». Уже это одно говорило, что тот сам стал полноценным богом. Без этого он просто не смог бы настолько ювелирно контролировать передаваемую энергию. Но даже если и нет, он должен быть к этому близко. Слишком уж щедро он ее передает, заполняя ее божественное царство на предельной для ее тела скорости. В следующее мгновение она ощутила, будто весь мир пошатнулся. Нет, это она поплыла, получив доступ к части ощущений стоящего перед ней существа. Да, именно существа, уж человеком это быть не может. Воплощенная вселенная, заключенная в крохотном теле. У нее было ощущение, будто она стоит перед тысячами непрерывно взрывающихся солнц, отгороженная от мгновенной смерти только тонким барьером, по недоразумению принявшему форму кожи этого существа. Че, что это было? Сделавшую шаг назад девушку подхватили крепкие руки. Вместе с этим исчезло ощущение безграничного источника энергии рядом, осталось только тепло человеческого тела, обычного человеческого тела, а не той бездны силы, ощущаемой мгновение назад.